Запись номер 29. Как бабушка в дыру молилась. Вы когда-нибудь замечали за своей роднёй странные вещи? Может быть, какие-то странные истории? Приходили незнакомые люди или, может, кто-то молился в дыры? Ну, бабушка у нас молилась в дыру. В подпол, это правда. А так ничего особенного я не припомню, если честно. Ваша бабушка считалась ведущей или колдуньей? Ну, люди так говорили, что она колдует, потому что с осиного родом. Ну, я вот ничего особенного не припомню, только вот что, разве в дыру молилась? Раз в год. Не помню, в какой день это было. Это было в какой-то конкретный день? Ну, у бабушки да, а других не знаю. Может, они как-то на свой лад делали, я ведь не интересовалась. Но что это был за день, вы сейчас не сможете назвать. Не, точно осенью было, какой-то праздник там святой. Раньше много всяких праздников было. Ну что за праздник, не вспомню. Расскажите подробнее, как это было? Ну, страшновато. Я помню, мы маленькие были тогда с сестрами, нам страшно было. Часы в доме вставали даже, вот так. Часы в доме останавливались, значит? Все часы? А у нас только одни и были. Раньше ведь бедно жили, других и не было никаких часов. Одни часы стояли только и все. А как бабушка шла ночью в комнату, так лучину запалит и начнет в подпол шептать что-то. Всегда именно в подпол? Да, всегда так было. Половик скинет и туда шепчет. И так страшно было. А почему страшно? Да как же почему? И двери все откроются, и часы встанут, и воздух такой непонятный, темнота, как туман. Ну, все кругом окутает, а потом все проходило. Мы сколько бабушку не расспрашивали, она ничего не говорила. Так надо, и все. Я помолюсь, и никто вас не тронет, так говорила. А кто должен был тронуть? Не знаю. Ну, она так говорила, может, просто имела в виду, чтобы никакого горя не случилось, или чтобы никакой плохой человек не пришел. Какой плохой человек? Ну, люди-то всякие бывают, вор там или душегуб какой, не дай бог. Ясно. А вы никогда не видели каких-либо подозрительных людей у вас в доме? Незнакомых, не из этой деревни? Не, ничего такого не припомню. А что-нибудь слышали про других людей? Про Чуть, про Лимбоев? Не, ничего такого не доводилось слышать. Истории раньше всякие рассказывали про леших там или про русалок. Ну, я этого уже не вспомню в деталях, так? Были какие-то случаи, но не вспомню. Ни про каких людей странных не видела и не слышала. Значит, ваша бабушка раз в год молилась в подпол, и в этот момент вставали часы, открывались двери? Да. Так мне запомнилось. Мы маленькие были. Может, мне что и привиделось. Ну, я вот так помню. Все двери в избе открывались разом? Или как это было? Вот не помню, честно. Помню только, что как бабушка закончит, а это всегда поздно ночью было, мы потом вставали и ходили, двери в избе закрывали и в коридоре, и в сенях, всюду нараспашку было. А как они там открывались разом или нет, вот не помню этого. Нам страшно было, мы маленькие были, нам страшно было. Мы спрячемся под одеяло и ждем, когда закончится. Вот это я запомнила. Может, тем, кто постарше был, и не было страшно, может, нам, детям, что-то казалось, ведь и такое бывает. Но вы никогда не видели, чтобы бабушка ваша читала какие-то заговоры или проводила какие-то ритуалы? Не, ничего такого. Ну, разве что шептала там, может, что-то. Ну, это... Все старушки у нас на деревне это знали, шепотки какие или приговоры. И это раньше все знали и делали так. Ну, ничего более не видела я никогда. Однако вашу бабушку считали колдуньей. Ну, люди раньше всех осиновских так называли. Оно, может, так и было в старину. А в наше время и старики уже ничего не знали, мало что помнили, а мы и подавно. Нас ведь уже совсем другие вещи интересовали, кто там с кем в клуб ходит, да дружбу водит, кто с кем гуляет. Когда молодые-то были, уже совсем это все неинтересно было. Мы и не спрашивали наших стариков, как у них да что было. Стало быть, и перед смертью ваша бабушка никому никаких знаний не передавала? Не, ничего такого не было, умерла тихо и спокойно. Единственное, что вспомнила, часы те старые в доме опять встали, вот. Такое было. А больше ничего такого не случалось. Тихо и спокойно жизнь прошла.